одну единственную звезду, выцеженную для нас из всего огромного неба. Но она-то и несла с собой болезнь. Мы сторонились, от таких умирают. Нас пробивала дрожь. Вокруг кипела непостижимая работа. Балки чуть не лопались от сокровища. При каждом треске мы бросались простукивать дерево. Ведь это все было скорлупа, готовая отдать свое ядро. Скорлупа — извечная оболочка вещей, под которой наверняка что-то совсем другое. Может быть, это звезда, маленький твердый алмаз? Когда-нибудь мы отправимся искать его. На север или на юг, или вглубь себя. Бежать. Звезда выглядывала из-за края черепицы, и это был ясный знак. Пора спать. Мы спускались к себе, унося с собой в полусон наше дальнее странствие. Все, что знали о мире, где таинственный камешек бесконечно погружается в глубину вод, а щупальца лучи в просторах Вселенной тысячелетиями пронзают тьму, чтобы добраться до нас, где дом, как корабль, трещит под гибельным ветром, и напор непостижимого сокровища взрывает вещи одну за другой. «Ну, садись. Я уж думал, у тебя авария. Вот, выпей. Я думал, авария. Собирался лететь на поиски. Самолет вон уже на взлетной. А у нас тут племя Аид-Туса напало на изаргуинов. Так я боялся, что ты угодишь в самую заваруху. Пей, пей. Или хочешь съесть чего-нибудь? Да нет, отпусти меня. У тебя же еще 5 минут. Погляди-ка на меня. Что там с Женевьевой? Почему ты усмехаешься? Да пустяки. Только что в кабине вспомнил одну старинную песенку и словно вдруг помолодел. А Женевьева? Не знаю ничего. Пусти меня. Жак, отвечай. Ты ее видел? Да. Он колебался. По пути в Тулузу я сделал крюк, чтобы повидать ее еще раз. И Жак Бернис рассказал мне, что с ним приключилось. То был не захолустный полустанок, то была потайная дверца. По видимости, она выходила в поля. Контролер на перроне окидывал безмятежным взглядом белую дорогу, ручеек, кусты шиповника. Никакой тайны. Начальник станции ухаживал за розами. Носильщик с напускным рвением толкал пустую тележку. Но за этим маскарадом скрывались 3 стража запретного мира. Контролер постучал пальцем по картонке билета. «Вам же из Парижа в Тулузу. Почему вы сходите здесь?» «Поеду дальше следующим поездом». Контролер разглядывал Берниса. Он колебался, пропускать ли его. «Не к дорожке, ручью и шиповнику, а в королевство, куда со времен Мерлина проникают, срывая покров видимости». Но, похоже, он углядел таки в Бернисе 3 доблести со времен Орфея, нужные для этого путешествия. Мужество, молодость, любовь. «Проходите», — сказал он. Скорые неслись мимо, как угорелые, а этот вокзал служил лишь для отвода глаз, словно маленькое кафе какого-нибудь тайного общества с подставными официантами, подставными музыкантами, подставным барменом. Уже в омнибусе Бернис почувствовал, как его жизнь замедляет ход, меняет смысл. А в этой повозке, рядом с крестьянином-возницей, он удалялся от нас все сильнее и сильнее. Он погружался в тайну. Лицо возницы. К 30 годам уже покрыли все положенные морщины. Больше ему не старится. Он обводил рукой поле. Ишь, как пошло в рост, и всходы пшеницы с незримой нам скоростью рвались к солнцу. Он указывал на стену. Дед моего деда строил, и мы казались Бернису еще более далекими, суетными и ничтожными. Стена перед ним была вечная, и дерево вечное».